Надо полагать, он миллиардер? Нельзя же получить все сразу, он фармацевт. Фармацевт, удар под дых. Но нет, Синди живет гораздо севернее, а Рэй теперь разъезжает где-то в центральной части страны. По крайней мере, он так сказал. А как его зовут? Ты будешь смеяться. Я не знаю. Он велел мне называть его Мэн, а меня он зовет Вумен. С ума сойти. Этот тип слишком глуп. Я все представляла Реймона, склонившегося к ней в баре этого отеля, с широкой обольстительной улыбкой. Рядом с торговыми рядами есть отель сети Holiday Inn. Типичный отель возле торгового центра, где останавливаются деловые люди. Рэй и Catwoman 7. Мой специалист по художественному слову, и это баба. Уверена, что она носит платье с леопардовым рисунком и высокие сапоги с бахромой. Стоп, Эльвира, ты несешь вздор. Почему ты решила, что это твой Рэй? Потому что эти коми-вояжеры всегда в пути. Разве не логично, что они то и дело пытаются кого-то клеить? Моя бедняжка, а чего ж тебе так хочется, чтобы среди тысяч коми-вояжеров, помешанных на сексе, утюжащих асфальт, твоя Catwoman 7 наткнулась именно на твоего Рэя? Это слишком нелепо. Неважно. Мне так хочется спросить Catwoman 7, есть ли у ее кавалера шрам от аппендицита или еще какая-то отличительная черта. Но куда это меня заведет? Ведь Рэй я видела лишь на фото. Он высокий? Где-то 180. Классная мускулатура. В какой-то момент он меня испугал. Хотел пристегнуть к кровати наручниками. Я была против. Не в первый же раз. Думала, он свалит, но он остался. Вот смех. Теперь видение связанной и выпотрошенной бедняжки Сандрины. Синди Catwoman 7, следуя за незнакомцами в номер отеля, играет с огнем. Я написала ей. «Будь поосторожнее». Ты знаешь, что случилось с той горничной? Я в своем уме. Я соображаю, опасен этот тип или нет. Мужчин-то я знаю. Ну да. И пойди пойми, почему это Теду Бунди удалось обольстить и затем убить столько женщин. Тед Бунди — преступник, изнасиловавший и убивший 28 девушек. Приговорен к смертной казни на электрическом стуле. «Я тебя покидаю. Лулу ведет меня в китайский ресторан». «Хм, бедный рогоносец!» От раздражения у меня заболел желудок. Я никак не могла отделаться от видения. Рэй клеит дамочек направо-налево, и я, желающая ему доброй ночи, как старая бабулька, в то время как мсье взмывает к небесам вместе с разбитной блондинкой. Она встретилась с этим типом после обеда. Так, взглянем, когда нынче вечером пришло первое сообщение от Рэя. «19.12. В конце рабочего дня или по завершении дел, поди знай». Надо будет расспросить его поточнее, где он сейчас находится. Catwoman нет смысла врать мне насчет того, где она живет. А мсье, должно быть, спит без задних ног, доведенный до изнеможения. Однако, хватит себя будоражить, пора спать. Не знаю, почему мне мерещатся подобные сюжеты. Я как белка в колесе, до паранойи прокручиваю их в мозгу. Сон необходим, чтобы успешно бороться с преждевременным старением кожи. Хорошенько нанести восстанавливающую ночь, мой чудодейственный крем, принять таблетку, гарантирующую безмятежный сон, ночная рубашка цвета чайной розы, и вот я сплю. Почему не подействовала эта чертова таблетка? Мне жарко. Оставим только стринги. Наверху мертвая тишина. Может, он помер, сидя в мамином кресле с чашкой остывшего чая. Реймон, оседлавший Кэтвумен, цепившийся ей волосы. В то время как Альварес разрывает жуткое зеленое платье Селины, а Антон тает под напором усатого силача Балиарца. А я одна, как перст. Надо принять еще снотворного. Мне необходим отдых. Разрез третий. Ноги разведены, бедра разведены, ягодицы разведены. Живот подбит мехом, живот с меховой оторочкой разворочен. Нужно уметь резать по-живому. Кромсать, рубить, разрубать на мелкие куски женщин с мелкой душонкой. У меня болят кисти рук. Они такие большие, одеревеневшие, красные. У меня болит голова, слишком давит. В какой-то момент моя кожа становится жесткой, трескается, и все это вываливается из меня. Бархатный, теплый язык, который тянется по земле. Я должен его схватить, затолкать, скрутить, засунуть его на место, вернуть обратно. Женщина каталась по земле. Нечто с лицом женщины, с запахом женщины, каталось по земле в дерьме и в крови, и в аромате раскромсанного мяса. Я забиваю гол ее головой. Но на деле она не умирает никогда. Она скользит сквозь смерть. Она проскальзывает под кожу другого лица. Она изменяет глаза, и она дразнит меня, показывая язык. Я должен схватить этот язык, этот верткий, слюнявый, розовый слизняк, вырвать его, отрезать его, чтобы она замолчала, чтобы, наконец, замолчала. Глава третья. Среда. 18 января. Утро. Голова болит. Проспала почти 10 часов. Накачалась хорошенько кофе. Теперь все как в тумане. Снаружи погода резко ухудшилась. Темные тучи, шквалистые порывы ветра. Радио предвещает резкое падение температуры и даже вероятность снега. Иду включать Макшу. 9:36. Ждала, когда спадет отечность и подействует крем для век, уменьшающий круги под глазами. Не будет ли это все же чересчур утомительно, когда я установлю веб-камеру? С другой стороны, это заставит меня встряхнуться. Каждый день главное — снова подняться на сцену. Рэй оставил для меня сообщение насчет Латин Лауэ. Он с ним не знаком, а мне советуют избегать сайтов для случайных знакомств. «Спасибо за сосиски», — добавляет он. Он ведет себя умно, как пума. Творог и злаки. И все заживает, как на хромой собаке. Пожелала ему хорошего дня и вновь задала вопрос. Где именно он был вчера, в такой прекрасный зимний день? «Где ты, мой принц?» Как бы мне хотелось представить пейзаж тех мест, где ты сейчас едешь, будто я сижу в машине рядом с тобой. Жди и увидишь. Скверный утренний сюрприз. В буфете не осталось провизии, а на улице холод, к тому же надвигается снегопад. На старых запасах я протянула почти месяц, но теперь уже нет ни крошки. Придется отправиться за покупками в супермаркет. Я приняла таблетки, закуталась в черную парку, захватила темные лыжные очки, пропуск на подъемник. Стоит хорошенько изолироваться, чтобы внешний мир вас не достал. Я побрела вдоль стен, глядя под ноги и считая шаги. Мне не надо было переходить улицу. До магазина было 10-100 шагов. Можно идти с закрытыми глазами. Холод собачий. Я казалась себе диким черным лебедем на ледяном озере. В магазине я повстречала Леонардо. Это экс-дружок Антона, мой информационный ресурс. Из-за бороды и бакенбард все зовут его Че. На самом деле он не слишком симпатичный, претенциозный, одновременно хитрый. Но в своем деле он просто ас. На моей машине он установил кучу суперских программ. Вышел даже перебор, поскольку некоторыми я вообще не способна воспользоваться. Потрепались немного о том о сём. Он осведомился, довольна ли я своим Макшу. Довольно не то слово. Он изменил всю мою жизнь. Я могла бы написать книгу «Новые технологии и самосовершенствование». Потом он перевел разговор на больницу. «Это безжалостное заведение» и тому подобное. Я прекрасно понимала, куда он клонит. В итоге он спросил, не в нашу ли смену привезли ту бедную молодую женщину, ставшую жертвой киллера. Я спросила, почему он задает этот вопрос мне. «Просто так», — ответил он, — «хотел узнать». Его маленькие черные глазки сверкнули, точь-в-точь, как у тех зевак, что останавливаются, чтобы поглазеть на дорожную аварию.